Ну, всем 30. Так вот. Ух, нихера себе, ты опасный. Да, у меня в каждом кармане по ножу. Я сам себя иногда боюсь. Братан, блин, у меня тоже. Блин. Да. Короче, ладно. Приветствуем вас на обратной странице ПСО и начинаем на обзор на ножи. Все, с сегодняшнего дня у нас обзоры на ножи. Друзья, всем привет. Так вот, да, в следующей передаче мы будем делать обзор на подсумок. Будем. Да, в общем, новые поступления финки ЛГБТ, они режут 5-рублевую монету, и вообще они классные, такие разноцветные бывают. Так, ладно, все. Они рабочие, сейчас я, подождите, покажу вам. А, да, давай, блин. Да, и, тут же, турникет на палец, смотрите, и турникет такой-то фирмы. Кстати... Что? Кстати, так реально, я видел видос, где там типа инструктор, типа у спецуры какой-то нашей, но это еще старый-старый видос, он там себе, короче, ногу режет. Это не спецура, это же, блин, склероз, ё-моё, ну ты что, на приколе, что ли? Это, ну, медийный чувак был, блин, он в телеге есть, ёлки-палки. Сейчас нам напишут в комментариях, вот в этот момент сейчас пишут нам люди, тормоза, это, блин, я сейчас посмотрю. Я просто видел это видео. Не-не-не, подожди, да, мы не уважим человека. Я как Соловьев теперь, видишь, у меня теперь есть планшет. Специально, когда Ля, он меня не узнает в бафе. Прикинь. Ну, а как ты хотел? Так, сейчас. Так, ну ты рассказывай, сейчас я... Блин, Кочергин, Андрей Кочергин, прикинь, я вспомнил. А. Представляешь, насколько мы стали тормозами, что мы, короче, не можем вспомнить, значит, откуда это видео. Да, это было видео, он там еще себя душил веревками, точнее, не он сам, а его душили. Вот, он терял сознание, потом что-то воскресал, потом, ну, вот это, резал, зашивал, да, были такие темы очень популярные, ну, наверное, конец 90-х, начало 2000-х, я могу немного ошибаться, да, были такие темы. Да, ну, мощно. Но мы так делать не будем, мы просто не настолько крутые. То мог бы себе палец отфигачить. А прикинь, да, подписчики отписываются, что от нас постоянно, да. Ну, эти сиськодрочеры уже надоели, там, и мы такие сим, так, нам надо что-то сделать, чтобы подписчики от нас не отписывались, палец в прямом эфире, там, раз, отлетел. О, ни хрена себе, это... И ты такой фокус показываешь, знаешь, там, как там, помнишь, фокус такой был? Да. Не, или как якудза, мизинец, понял, в прямом эфире. Такой, не, ну это... Не, как якудза, это надо быть крутым, понимаешь? А так как мы не очень крутые, мы так как-то по-лоховски начали рубить пальцы. Тут ты снимешь футболку, засветишь свои татухи, короче, и все, и сразу... В принципе, там, якудза... там у меня карпы японские такие, пересекаются там. Шутка. На самом деле у меня там звезды Давида. Мы серьезные темы будем сегодня обсуждать. Все, я остановился, давай. Короче, да, сегодня выборы, да, я тоже сходил, проголосовал. Кстати, я нахожусь сейчас далеко от Москвы, но вот где я голосовал, грубо говоря, на самом деле явка, ну, скажем так, из-за плотности населения должна быть небольшой, но очередь была, начиналась на улице, как бы, я так, причем я приехал где-то, ну, наверное, ближе к 5 вечера, то есть так думал, уже как раз никого не будет, все рассосутся, тут подъезжаю, а тут очередь, короче, думаю, ну, нифига себе, поэтому плюс начал мониторить интернет, как бы, что вообще в разных регионах происходило, и реально явка очень большая, как, ну, наверное, никогда такого не было. И вот просто мне интересно, это или из-за войны, вот гражданское общество настолько активизировалось, да, либо же из-за конкретно, не просто из-за факта того, что мы живем в эпоху войны сейчас, да, а то, что украинские ублюдки херячат по нашим городам, по Белгороду, в том числе сегодня снова весь день Белгород обстреливали, жертвы есть среди мирных, вот. Поэтому, ну, сам факт, то есть тут еще стоит, ну, просто на это стоит обратить внимание, Вот, но факт остается фактом. Мне просто даже интересно, какой процент будет. Мне кажется, ты знаешь, мне кажется, там, наверное, будет 99,9% за ВВП. Вот, и эти политтехнологи такие будут, блин, ну мы не можем показать, ну, скажут, что подтасовка, так надо, короче, уменьшать. Надо уменьшать проценты, другим раздать кому-то, блин. Вот. Нет, я думаю, что очень многие, как и я, делают все на зло. Знаешь, если мне вот что-то запрещают, я делаю это на зло. Так же и голосование сейчас было. Если вот, допустим, европейцы хотят убрать Путина, многие сказали, ах вы суки. А, и вот так вот, раз. Ну, кстати... Пойдем подмахнем в бюллетени. Типа такого. Ну да, или то, что какие-то конченые начинают там зеленкой заливать, коктейли Молотова кидать, блин, просто конченые, тупые, им вот надо вот эта вот книжка, им вот всем, каждому в руки, блин, когда-нибудь, я надеюсь, каждый гражданин нашей страны будет иметь эту методичку. Это знаешь, это как, ну, американцы все хотят его убрать, а наши, знаешь, как наше население такие, это наш Путин, мы сами будем решать, когда его убрать, понятно, да, поэтому все, голосуем за Путина, а потом сами будем спрашивать там за какие-то темы, там, вот, наверное, так это все работает. Так. Ну что? И в странах тоже вот. Оу. Вот, поэтому, да, слушай, ну, что обсуждать будем сегодня вообще, какие новости? Ты вообще следил за новостями сегодня? Слушай, ну, я слежу только сейчас за Макроном. Мне нравится, как он кривляется, что он угрожает, и я думаю, что на этом все закончится. Ну, смотри, сегодня у Пабло вышло видео, и он такую версию толкнул. Ой, я, кстати, посмотрел это видео, да. Он несколько версий толкнул, и одна из них была... Да, то, что Макрон играет в игру, то есть он таким образом создает контраст вокруг этой темы и вокруг своей личности, для того, чтобы потом переобуться, то есть сейчас привлечь к себе внимание, хочу войны, войны, войны, а потом скажет, нет, все, давайте мир, и станет миротворцем, и вот так пойдет в историю, как вот такой типа миротворец. Классная версия, знаешь что, почему? Потому что вместе с Макроном переобуется и Алексей Арестович, потому что он тоже в предпоследнем своем видео, он до этого рассказывал, что да, все, смотрите, Россия выдвинула ядерный ультиматум, Европа поплыла, она поплыла, и вот все, это для нас очень плохо. Потом, значит, вот эта активность Макрона, и, значит, Арестович уже такой, ну, это историческое заявление, просто Макрон вписал себя в историю, понимаете? Он вписал себя в историю, и вообще, а ему говорят, ну, а вот ты же говорил про, значит, ведущий, ты же заявлял по поводу, ну, ядерного ультиматума, а у Франции тоже есть ядерное оружие, и самое интересное, что там, значит, президент имеет право, ни с кем не советуясь, применить оружие. То есть все, карта России бита. И такой, знаешь, а вообще, я хочу сказать, говорит, что Европа, значит, проснулась. Они теперь будут противостоять России без США. И ваш покорный слуга тоже приложил к этому руку. Я думаю, блин, да тебя кроме я, наверное, никто не смотрит. Что ты там, блин, приложил ты? Слушай, ну, на самом деле это все весело, но, к сожалению, я все-таки продолжаю убеждаться в своей версии, то, что все-таки эта движуха будет. Тут дело не в Макроне, дело в том, что и другие страны заявляли и готовятся к этому. Ну, там, видишь как, там Пабло сказал, что Макрон не самостоятельная фигура. Ну, типа Ротшильды за ним. Да, что он им, значит, его выдвигали Ротшильды, поэтому вроде как бы Макрон, а он-то по сути ничего не решает, получается. Тем они Зеленским и близки, что они как бы оба ничего не решают. Ну, да, ну, в любом случае здесь такая ситуация, просто слишком много бабла вложено, понимаешь, и продолжают вкладывать, не похоже на то, что они остановятся, при этом то, как Польша вооружается, то, какие речи Финляндия начинает толкать, и в целом все остальные, как бы, ну, такой момент. Кстати, вот интересную новость ты сегодня опубликовал о том, что кто там, Wall Street Journal, написали то, что Чехия еще до начала специальной военной операции собирала для Украины снаряды, да, в таком авральном порядке. Вот интересно, да, интересно. Что все-таки, может быть, мы на... действительно, это еще одно подтверждение тому, что мы сработали на опережение. Нет, ну мы в любом случае работали на опережение. Это, ну, многие, скажем так, даже адекватные враги, они об этом сами говорят, что они нас провоцировали нашим, ну, тот же знаменитый русский, значит, аналитик Арестович, он же говорит о том, что мы провоцировали Россию. То есть Россия, да, Россия на нас напала, но мы, собственно говоря, сами провоцировали ее. То есть как бы вот в этой ситуации есть два виноватых, скажем так. Да? Поэтому я, собственно говоря, и предполагаю, что он тоже рано или поздно обратится к спецслужбам России, чтобы его эвакуировали. Потому что он делает такие заявления иногда. Он пытается, знаешь как, он так резко что-то скажет. Значит, в Украине начинается бурление, что вот Арестович, значит, агент ФСБ и так далее. И он потом раз пытается, короче, вырулить эту ситуацию. Да нет, мы все равно всех победим. Ну вот, короче, тоже, вот он, кстати, мастер очка Эвертона тоже, кстати, может вкручивать. Вот эти в данном случае, в его случае очка Эвертона, да. Но я же не оговорился по Фрейду. Я это и имел в виду. Да, он, кстати, вот когда слишком много, пару месяцев назад, по-моему, он много слишком таких дифирамбов России пел, и ему реально предъявили, вот как ты правильно говоришь, что он там ФСБшник, ГРУшник и АПшник одновременно. Вот, и он выждал момент, когда мы там куда-то нанесли ракетный удар, по-моему, по Одессе или куда-то, и кто-то пострадал из гражданских. И он такой, все, ну все, вот теперь точно, я хотел дать России шанс, но нет, вот после этого страшного удара, я все, я теперь против, я теперь буду мочить Россиюшку, все, короче. И, ну, это настолько тупо выглядело, понял? Ну, для каких-то тупых улиток, короче. Думаю, ну, окей, как бы все, в принципе, понятно. Кстати, он как-то сказал, так забавно было, выглядело. Ну, очень честно. Ну, кстати, ты заметил, да, мы очень много времени посвятили Арестовичу. А говорят, знаешь, если человек обсуждают, значит, он интересен и, значит, вот... Нет, он харизматичен. И да, поэтому мы, собственно говоря... Да, и обсуждаем. Так вот, он сказал очень интересную вещь, и она была правдивой. Он как бы, я вижу, что он не шутил, а и не, ну, как бы, наверное, пошутил, но, во всяком случае, не врал, да, за что можно его и поуважать. Там как раз-таки был какой-то момент, и он говорит, просто, говорит, бывают моменты, когда надо очень быстро переобуваться. А, говорит, они все умеют быстро переобуваться, как Арестович, понимаешь, то есть это, ну, он сам об этом говорит, то есть это целое искусство, понимаешь, то есть вот так вот бороздить, значит, на волнах, как бы, умеют не все, вот видишь, а вот Арестович... А как он сам говорил, Тюток, ну да, я вам врал, ну так надо было, как бы, я вам врал, да, и что тут такого, типа... Нет, так... ну он, не, он-то врал по делу, по сути-то. Понимаешь, когда они были все на измене, он-то, по сути, что, он успокаивал их, понимаешь? Ты же помнишь эти интервью, да, на протяжении года там. Да, вот так сейчас вот тут стрелочка, так раз, мы завернули, и все. И тут, а тут уже, оп, и до Москвы 100 километров, понимаешь? Ну, то есть, и он-то, по сути, наверное, и способствовал тому, что и добровольцев было много, да, и в том числе, да. Да, потому что люди смотрели, а, ничего себе, скоро мы, значит, до Москвы 100 километров осталось, то есть мы должны идти помогать, а потом понимают, что это как бы все не так обстоит, да. Это вот, кстати, много кто говорил, что такая ситуация была с азербайджано-армянским, ну, с Карабахом, да, конфликтом. Когда некоторые уважаемые люди говорили, что Гудрут наш, и все в это верили. Шуша наша. Да, ну Гудрут тоже. А потом оказалось, что он уже не наш, да. И в информационке вроде бы как побеждала, значит, Карабах и Армения, да. А в реальной ситуации, значит, действия, ну, Азербайджана. То есть, да, здесь... побеждали благодаря некоторым нашим уважаемым блогерам. Да, да, ну, ну, вот это и была блестящая работа российского ЦИПСО. Так, слушай, так, да, по усыплению бдительности армян, да? Нет, ну, нет, ну, люди, возможно, возможно, эти люди, они реально, ну, как, знаешь, верили в победу, хотели, чтобы так было, и вот, знаешь, самовнушение, и так произошло. Поэтому я бы не сказал, что это плохо, но это, во всяком случае, не совпадает с реальным, с реальной обстановкой на поле боя, да, а мы же все-таки стараемся быть, как бы, реальными, да, мы даже вот с тобой, кто не знает, мы, допустим, здание, когда у нас бывает какой-то острый момент, да, мы говорим, будем эту тему обсуждать или нет. Я говорю, вот смотри, там, допустим, на каком-то осинте уже говорят, что это, ну, мы уже туда зашли, да, а Даня говорит, нет, давай сегодня об этом говорить не будем, вот мы, типа, созвонимся с нашими бойцами, там, с нашими подписчиками, там, да, с нашими знакомыми, уточним, что там, допустим, точно наши, а не противник, и тогда это озвучим. Поэтому иногда так бывает, что у нас вот на канале новости, значит, какие-то мы озвучиваем с опозданием, ну, только тогда, когда, значит, мы должны быть уверены. Это то же самое, как вот сейчас было с наступлением на Белгород, да, когда мне там какие-то, ну, просто городские сумасшедшие пишут там, «Я Белгород, а, укропы, десант высадили, что ты спишь? Не, ты зачем спишь? Там в Белгороде десант тактический, понимаешь?» А потом оказалось, что они на вертолетах не долетели километр до границы, да, их вертолеты выбросили. То есть, видимо, они понимали, что наши бойцы могут вести наблюдение, да, и когда вот будет какое-то выдвижение групп, они могут быстро там навестись там или еще что-нибудь, да, но попасть в зону действия дронов, да. Поэтому было, видимо, принято такое решение, но, возможно, даже оно и грамотно было сделано, что вертолетами быстро подскок сделать, да, прям практически под нос нам, и высадить десант. То есть пока мы там, там суета-суета, а уже десант, вот он прям под позициями и, значит, вступил в бой. То есть логически, если смотреть со стороны противника, то задумка была хорошая, то есть внезапная. Да? В воздухе даже дрона могло не находиться, а уже вертолеты подлетели, и, значит, спецназ там или там кто там, я не знаю, спешился и вступил в бой, да, то есть это было, в принципе, логично сделано, но никаких там 15 километров в тыл, 25 километров в тыл, вот сегодня мне ребята там сбросили с двойки, да, что там было видео у нашего противника, где якобы наш танк стреляет по жилому дому, да, и, значит, противник воспользовался этим, начал это разгонять, а ребята мне сбросили и сказали, выставь, пожалуйста, вот смотри, мы стреляли туда, потому что вот группа противника зашла в этот дом, да, то есть, и вот сразу же, знаешь, вот эти опять городские сумасшедшие проснулись, и вот вы же говорили, что там никого нету, а как там противник? То есть мы обсуждаем первый день, да, когда вот, значит, активная фаза была, да, когда вот противник подбрасывал резервы, подходили резервы, наши там пытались стабилизировать обстановку, да, и мы, выставляешь видео еще вот первых дней боев в этих казинках, да, а люди уже пишут тебе, так ты ж сказал, уже там наши, понимаешь, а там не наши. Ну, то есть, ну, блин, ты сидишь, думаешь, блин, хорошо, что вот вы на войну не едете. Если бы вы там были в окопах с кем-нибудь, мы бы все в плен сдались бы, вот просто вот. После первого выстрела... Слышать просто. Да, да, просто первого выстрела просто все бы сдались, потому что он бы начал орать, что противник в окопах, отступаем, понимаешь? И, все, сдавайтесь, ну его нахрен, подождите. А оказалось просто вот паникер, которого надо было застрелить, наверное, чтобы он не мешал. Вот, то же самое. И, чтобы он не мешал нам вести ЦИПСу даже. Да, вот круто сделали на самом деле вот эти ублюдки из РДК, да, запрещенной в России организации, да, террористическая, показали нашего старлея, сапера, на камеру. Причем, кстати, наш старлей очень круто себя вел, очень круто, молодчинка, парнишка, просто красавчик, надо его, ну, менять, это, ну, молодчинка. Вот, и показал еще 25 пленных. То есть он одного показал, но остальных пленных он показал с закрытыми лицами, связанными в машинах и так далее. Да? То есть они, в принципе, сделали круто, и people's havel. То есть вот, они там взяли 25 человек в плен. Это же, представляете, какой масштаб, короче. Это они и так далее. Вот, на самом деле, если бы там реально, ну, по крайней мере, в этом моменте было 25 пленных, он бы всех показал. Те бы, блин, сказали, где служат, кто и так далее. Он бы показал всех, а не одного. И 25 просто посчитал, что какие-то тела есть 25. Вот. Но сделано все реально красиво, как бы. Вопросов нет. Нет, кстати, давай эту ситуацию разберем. Вот смотри. Ну, предположим просто, мы можем предположить, да, что, возможно, есть какие-то еще пленные. Ну, вот мы просто предполагаем. Ну, где-то в других локациях, может быть. Ну, да, что есть пленные, да. Во-первых, мне попадалось на видео, где, значит, наши какие-то передовые позиции, к ним прямо подошел противник, и там якобы махали какой-то белой тряпкой, что якобы готовы были сдаваться. И, я не знаю, фейк это, или, возможно, это не фейк, да, но съемки с дрона, якобы эта сторона противника снимает. Мы не будем ни подтверждать, ни отрицать, потому что мы не знаем. Но, во-первых, на этом направлении было задействовано реально очень большие силы противника были брошены на штурм. Да. Судя по фотографиям и по видео, мы видим, что я не знаю, как, насколько они были подготовлены и обучены как бойцы, но есть вероятность, наверное, что если все-таки этим занимается ГУР, то, скорее всего, там была какая-то дана была подготовка, возможно, даже не самая плохая, возможно, даже хорошо обученная, да. Во-первых, было очень много сил, применялась и бронетехника, да, и... Самое сложное, это было именно во время первого удара, когда вот противник еще не понесший потери, противник заряженный, противник мотивированный, значит, с проведенной разведкой, да, бросается в бой, и он, в принципе, так, если подумать, может вклиниться в какие-то наши, значит, оборонительные линии, да. И возможно, когда вот это вот первое вклинивание, да, и первые бои были, возможно, кто-то в плен и попал. Даже просто внезапно. Вот, кстати, несколько видео было, где подписчики, я просто не рассматриваю детально, знаешь, а вот есть подписчики, которые там смотрят прям детально. И они говорят, вот смотри, типа наш дрон якобы бьет, а они в белых повязках. То есть если противник, мы, допустим, весь мультиками, как мы любим, да, и как все эту тему качали, в белых повязках, подошел к нашим позициям, предположим, да, и когда там были какие-то крики, там, кто вы, что вы, да, противник мог тоже крикнуть, да мы из ССО, типа, там, да, и вот у нас белые повязки, тем более все ребята русские, все разговаривают на русском языке, на чистом. Тем более, если бы они сказали 69-й БДСМ, там бы точно... Нет, 69-й БДСМ, они бы дошли до Белгорода сразу. Да, я об этом и говорю, там минимум до Белгорода. Да, и смысл в чем, что, да, и вот если мы предположим, да, вот такая картина, что ты там на посту, какой-то молодой боец, предположим, да, тут появляются русские типы, в экипировке, с русским оружием, предположим, с белыми повязками, и говорят, мы с ССО, возвращаемся с рейда. А что, вас не предупредили, что ли? Ну, связывайся с командиром быстро, понимаешь? Пока он там, там ему пистолет с глушителем, раз, там, ну-ка, тормози теперь. Ну, образно говоря, может быть такая ситуация? Вполне себе. Могли взять в плен людей? Могли взять в плен. Конечно, нет. Я просто к тому, что, знаешь, некоторые люди падают в обморок. Как это происходит? Вот так это происходит. Да. Вот именно вот так это происходит. Не, я же говорю за конкретное видео. Да, и после того, как вот произошли вот эти моменты, да, уже боестолкновения, и уже понятно было, что противник пытается зайти к нам на территорию, были выдвинуты уже с тыловых, значит, рубежей, значит, ГБР, да, группы быстрого реагирования. Но я не имею в виду там на приоре с дубинкой, с газовым баллончиком, да, ЧОП там такой-то, да, а я имею в виду, что там были спецподразделения, которые, значит, начали выдвигаться срочно к этим местам, да, и уже ситуацию купировать, да. Но вот всегда первым тяжелее всего. Потом уже начинается, когда уже бои завязались, ты уже понимаешь, уже обстановку кто-то знает, где-то там поедете, там наши, вот там наши, там уже более или менее обстановка известна, да. Но вот первый, вот этот накат первый, он самый сложный. И, конечно же, могут люди, которые были вот, ну, на передовой линии, они могут попасть в плен, только даже из-за неразберихи. И плюс еще всеми любимая одинаковая одежда, плюс все русские на русском разговаривают, понимаешь, и поэтому, ну, я не удивлюсь абсолютно. Вот. Но я твоей версии доверяю, что там, значит, если бы это были непосредственно наши военнослужащие, возможно, уже бы всех показали. Не, я конкретно по этому видео, да, потому что там много в нашем сегменте тоже было таких, ну что там, почему молчит Минобороны, 25 пленных, это значит, по статистике, значит, там 1000 убитых и минимум 5 населенных пунктов под противником, ну такая херня, короче. Да, я, кстати, вот, ну, уже, вот, кто давно мой канал смотрит, я миллион раз эту историю рассказывал, мне скажут, админ, ты уже просто сумасшедший дед, короче, знаешь, когда вот человек одно и то же рассказывает, вот то же самое я. Если в разных локациях, где я был, там противник визуально от нас отличался, да, то вот конкретно в этой локации очень сложно отличить врага. А тем более, если он одинаково одет. А тем более, вот у нас, вот у меня лично был случай, когда мы в Дебальцево были, к нам в калитку, прям вот в калитку забежали, значит, бойцы противника. И вроде как бы сначала все наши, кто-то еще из толпы кричал, да это какие-то десантники наши, понимаешь, какие там десантники, непонятно. Ну и в итоге там просто они сказали один пароль, мы другой. Поняли все, что это не наши, и просто, ну, нас оказалось больше, просто вот и все. Поэтому, ну, вот как бы, это сложность именно вот этого конфликта, потому что здесь все одни на роже, ты понимаешь, как в какой-то фильм был еще старый, там типа, да вот, с рязанскими рожами, там что-то такое. Да, так, да, да, да. И вот тут то же самое, все с рязанскими рожами, все многие разговаривают на чисто русском языке, поэтому вот в такую ситуацию попасть очень, очень, очень легко, да, да, если слушай. Ты только не прожженная такая жаба, либо уголовник, либо рубоповская жаба, когда ты жизнь повидал. Слушай, это true story, как бы, такого плана. Мы в 2014 году, ну тогда это вообще было можно дерзко вести себя везде, как бы, да. Мы вообще, как бы, то есть противник знал, что мы бомжи войны, одеты кто как, как бы. Вот, и поэтому мы использовали, причем был один комплект, то есть там, по-моему, 16 или 15 березок, ну, это старый, это КЗР, комбинезон защитный разведчика, вот, и его по подразделениям, короче, передавали, кто на выход идет, блядь, и вот мы вот одевали, короче, и шли просто в тыл противника, встречаясь там, здорово, пацаны, а там нацики, нет, это в черной форме были, Нацгвардия Украины. Они там что-то с тёлками трут и такие, о, это наши разведчики пошли, короче. Так, а помнишь, вот это, даже можно в Ютубе посмотреть видео есть, где хохлы, короче, стоят на блокпосту, и мимо них проезжает какая-то машина гражданская, там типы в камуфляже сидят, и они там что-то там руками помахали, они проехали, да. И такие, те типы такие, блядь, давай срочно по рации говори, это сепар, это сепар. Да, помнишь, да. Что это такое? Ну, то да, есть машины было, просто подбросили. Просто мы в тыл пошли, расхуярили их штаб, как бы, вот просто, привет, пацаны, в тупую, блядь, строем нахуй, вот так, понимаешь? Вот, или как там один у нас, это в Славянске было, чувак, Сыч позывной, ну, тогда у него был позывной Сыч, потом он его менял, он вообще выехал на блокпост укровский, а там его не было, за поворотом, они просто на мобильный блокпост выставили, а он весь в георгиевских лентах, и такой, выходит там водитель его, блин, на измене, он опытный, он там уже взрослый мужик, там воевал, блин, то есть не первая война. И он выходит такой, начинает укров, короче, расчехлять. Вы долбоебы, блядь, я нахуй с глубинной разведки, блядь. Там сейчас пришел с тыла врага. Кино крутить начал, короче. Кто ваш старший, нахуй? Начинает их разъебывать. Вы, сука, дебилы, нахуй. Я вас там, блядь, загоняю, блядь, там, в штрафбаты. Ну, короче, их нагрузил, блин. Они там уже начали извиняться, блин. Я там рискую, а вы тут прохлаждаетесь. Где старший, бля? Все, идите нахер, дебилы. Садится и уезжает, короче. Слушай, ну, надо сказать, что просто вот в такой ситуации люди, которые, допустим, могли попасть в плен, это не значит, что они испугались. Они могли, конечно, попасть в плен просто, конечно, из-за неразберихи. Конечно. Конечно. Это, допустим, вот когда идет бой, уже там осада конкретная, там несколько дней там идут бои, а потом человек там уже все сдается, тогда там можно там что-то какие-то спорные там выдвигать, там версии. А тут как бы вот когда неразбериха, все в одинаковой форме, все машут друг друга руками, а толку там? Короче, насчет одинаковой формы. Есть еще один нюанс. Когда вот особенно на югах, вот где Херсонская, Запорожская область, там ДНР, там зима, ну такая, там в основном грязь, короче. И бойцы, они, ну, все грязные, и в какой они форме, непонятно. Знаки отличия нихера, они просто грязные все, блин. Ну, которые на первых линиях маслаются. И вот мы, по-моему, это обсуждали пару месяцев назад. Случай был, когда украинский морпех в Крынках зашел к нашим, короче. Причем он что-то зашел в блиндаж, короче, к нашим. По-моему, или один, или два морпеха украинских, неважно. Он думал, он к своим пришел. Наши думали, он свой. Они посидели, короче, поужинали, потрещали там что-то, ля-ля-та-поля, там телок пообсуждали, блин. Ну и, короче, все, дежурство распределили. Он там, по-моему, даже подежурил, блин. Вот. И, короче, спать все. А утром уже, когда проснулся, когда уже светло стало... И он смотрит, ну, все, короче, фора понял, что он, так, вы что, короче, это, ну, типа, русские это, да. Ну, и он такой, ну, тогда сдаюсь. Дед, бля, что с тобой делать? Ладно, все, отправили его куда-то в тыл. Не, ну, это лучше, чем на лодках плавать. Ну, ну ладно, надо эту тему заканчивать. Вот сейчас скажут, опять они вот это вот опять развели. Ну, что тогда заканчиваем? Да, друзья, хочу сказать это самое. Спасибо тем, кто на методички присылает. Это, ну, это очень важно, реально. Поэтому скоро, я думаю, сейчас вот эти 7 тысяч, которые распечатаны, они уже заканчиваются, я их дораздам. И понемножку начну как бы делать следующую партию заказывать. Вот. Ну и плюс фильм. Сейчас я там исправление доделаю, короче. Я думаю, он выйдет там через неделю, ну, может, через полторы. Поэтому спасибо вам всем огромное. Это важно. И вы видите по вот этим конченным дебилам, которые зеленкой там ходят, и коктейлями Молотова, что, ну, нужно работать с населением. Вот. Ну и плюс, воспользуюсь моментом, братан, извини. Да, вот если хотите true story по 2014 году, вот, то у меня книга скоро выйдет. Можно сделать предзаказ. Первая 1000 экземпляров будет с моим автографом. Я, как в комментариях писали, я тогда к описанию к этому ролику ссылку, где можно заказать, вставлю. Ну, конечно, если брат-админ не будет против, не почувствует конкуренцию. Я не против вообще. Абсолютно. Все тогда. Всем до завтра. До завтра, друзья.